Я вышла из аэромобиля, и он тут же улетел. А я оказалась перед домом с распахнутой дверью. «Подди», — донесся знакомый голос. «Входи, милочка, входи». Я почувствовала такое облегчение, что бросилась к ней в объятия. Это была миссис Грю, толстая и добрая. Потом я осмотрелась и увидела Кларка. Он совершенно спокойно взглянул на меня и удостоил лишь одним словом. «Дура». Тут я увидела в другом кресле дядю Тома и хотела броситься к нему, но объятия миссис Грю вдруг превратились в железные обручи. «Нет-нет, милая, не так быстро», — сказала она, а булавоголовый приложил что-то к моей шее. Потом меня усадили в большое кресло. С тем же успехом они могли просто посадить меня на пол. Оказалось, что шевелить я могу только головой. При этом я чувствовала себя отлично, если не считать слабого покалывания во всем теле. Дядя Том напоминал президента Линкольна, горюющего по убитым при Геттисберге. Он ничего мне не сказал. «Итак, все семейство в сборе», — весело произнесла миссис Грю. «Что скажете, сенатор? Мы договоримся?» Дядя Том наклонил голову на полсантиметра. «А вот и хорошо», — продолжала она. «Мы ведь не хотим, чтобы вы опоздали на конференцию. Нам только хочется несколько ориентировать вас. Если же мы не договоримся, я постараюсь, чтобы никого из вас больше не увидели. По-моему, это естественно. Жалко, но ничего не поделаешь. Особенно жаль детишек». «Вы не посмеете», — сказал дядя Том. «Еще как посмеет, сучка каторжная», — крикнул Кларк, и я поняла, что он по-настоящему взвинчен. Он презирает вульгарные словечки, говорит, что они изобличают низость характера. Миссис Грю спокойно, даже, пожалуй, с нежностью посмотрела на него и кликнула булавоголового. «Унеси его и не давай ему спать, пока не подохнет», — велела она. Абориген унес Кларка, но последнее слово все-таки осталось за моим братцем. «А еще ты жульничаешь, солитер, я заметил». На долю секунды миссис Грю разозлилась по-настоящему, но тут же вернула на лицо обычное участливое выражение и снова обратилась к дяде Тому. «Теперь, когда оба ребенка у меня, я могу пожертвовать одним. Кажется, вы особенно любите Подди, даже слишком любите, как сказали бы психиатры». Я обмозговала это и решила при первой же возможности сделать из ее шкуры коврик и подарить дяде Тому. А сам дядя Том пустил это мимо ушей. Тут откуда-то послышался ужасный грохот. Лупили металлом о металл. «Грубо, конечно, но действенно», — сказала миссис Грю и улыбнулась. «Когда-то здесь было ранчо, и от прежнего хозяина стал собак, в котором он грел воду. Конечно, он слишком мал, чтобы в нем можно было стоять или сидеть, но такому грубому мальчишке нечего рассчитывать на удобство. А грохот от того, что по баку бьют железной трубой». Тут она чуть призадумалась. «Не представляю, как мы будем договариваться при таком шуме. Наверное, стоит перенести экзекуцию подальше. Или поближе, чтобы вы послушали, как вопит мальчишка. Может, тогда наш разговор пойдет поживее? Как вы думаете, сенатор?» «Миссис Грю», — вмешалась я. «Подди, милочка, сейчас я очень занята. Позже мы поболтаем за чашкой чая. Итак, сенатор...» «Миссис Грю, вы плохо знаете дядю Тома. Так вы от него ничего не добьетесь». Она поразмыслила над этим. «Мне кажется, ты преувеличиваешь, дорогая. Выдаешь желаемое за действительное». «Да нет же, поверьте, нет никакой возможности заставить дядю Тома изменить интересам Марса. Если вы повредите Кларку или мне, он совсем закаменеет. Конечно, он любит нас, но не до такой степени, чтобы предать Марс. Вы просто теряете время попусту». Я говорила быстро и искренне. Мне казалось, что я слышу вопли Кларка.